И еще одно обстоятельство обращало думы Сварога к теме заслуженного отдыха на здешней больничной койке. Весь обслуживающий персонал больницы составляли женщины. Даже каталки катали и носилки носили исключительно барышни. В чем тут причина? То ли медицина в Короне считается ремеслом только для женщин, то ли эта больница находится на попечении женского монастыря. Сварог над этим голову не ломал. Важен исходный факт, то бишь приятное окружение. А некоторые сестрички, проскакивающие мимо Сварога и заинтересованно стреляющие глазками, вполне даже ничего, налицо прекрасные и добрые внутри. А вот что касается всего остального, помимо лица и доброты в глазах, ну там, стройности фигуры и всяких округлостей, выпуклостей, то приходилось лишь догадываться и предполагать. Ибо толком ничего разглядеть под скрадывающими формами мешковатых халатов янтарного цвета не удавалось. И не поймешь, кто перед тобой, блондинка, рыжая или брюнетка, потому что волосы полностью закрывают высокий головной убор того же янтарного цвета с вуалью, которая, надо думать, заменяет при необходимости марлевые повязки. Однако, ежели все-таки ненадолго задержаться при лечебнице, то есть все шансы, не торопясь, обстоятельно разобраться и в формах, и в оттенках. По правде говоря, Сварог предавался игривым мыслям вовсе не искренне и веселости в себе не чувствовал. Он сознательно нагонял в себе игривость и веселость, чтобы отвлечься от неприятных мыслей, чтобы совсем духом не увять. Но не слишком-то удавалось. Никак не прогнать мрачные раздумья. Его поймет всякий, кто когда-либо вот так же вышагивал перед дверью медицинского кабинета, откуда должен выйти врач и сообщить врачебный приговор. Разумеется, Сварог подкатил к больнице не на вездеходе, иначе по пути он передавил полгорода, перемел не одну сотню мелких штатских электрических мобилей, разнес вдребезги несколько светофоров и лотков с фруктами, да вдобавок наверняка притащил бы на хвосте табун полицейских машин с мигалками. На вездеходе Сварог проехал всего лишь квартал, заехал в переулок, остановился возле пустого электромобиля, припаркованного к краю тротуара. Проблемы завладения чужим транспортным средством в Короне не стояло. Похоже, такое преступление, как угон, до тутошних пенатов пока не добралось. Все машины были с открытым верхом, а кожаную складчатую, как у кабриолетов, крышу, без необходимости, типа такой, как дождь или снег, они не опускали. Запрыгивай и поезжай себе. Что господин граф, милорд, король и проделал. Правда, прежде Сварог перенес машину Рошале, поднял кожаный верх, а потом еще и вернулся к вездеходу. Врубил заднюю передачу, зафиксировал рычаг и выскочил на улицу. Отъезжая в новой машине в зеркало заднего вида, он наблюдал, как славная гусеничная тачка стала медленно пятиться. В планы Сварога входило всего лишь перегородить переулок. Чем больше шуму гамма будет на пути каскадовских машин, которые бесспорно ринутся в погоню, тем лучше. Однако предоставленный сам себе вездеход с задачей справился плохо. Нет, чтобы просто упереться в стену дома и заглохнуть. Он же, изменив приданную ему Сварогом траекторию, въехал тяжелым железным задом в витрину магазина, выдавил стекло и пошел сшибать прилавки и давить товар. Наполовину скрывшись в витринном окне, он, наконец, напоролся на что-то там несдвигаемое и замер. Вскоре Сварог еще раз поменял транспорт, который видел слишком много людей. Проделал это без всякого шурум-бурума, без шума и пыли и вообще без всякой публичности. Вспомнив гангстерскую классику, заехал в тихий дворик, углядел там одинокую машину, остановился возле нее дверца к дверце и через минуту покинул дворик уже на другом авто. Вырулив на улицу, Сварог заглушил электромотор возле первой попавшейся книжной лавки, заскочил в нее, купил справочник по столице взамен оставшегося в первом плаще. Кстати, серый с бронзовыми застежками плащ тоже не мешал бы поменять на что-нибудь менее одиозное, уж больно привлекает внимание. Продавец книг аж с лица спал, завидев себя в лавке клиента, выставляющего на показ принадлежность к такой серьезной конторе. Полистав справочник, Сварог выбрал лечебницу, располагавшуюся за чертой города. Уж очень хотелось убраться подальше от каскада. После чего, поглядывая на соседнее сиденье, где лежал справочник, раскрытый на карте, С Рошалем на заднем сиденье он влился в нешибко плотный электромобильный поток и ехал со скоростью потока, никого не подрезая, не обгоняя, все соблюдая. Короче, не придерешься. Эх, давненько я не держал в руках руля. Несколько напрягал проезд через поля ветряков. Слишком уж легко перекрывался выезд из Вардрана. На паре дорог кордоны поставить, и все. Алис. Лады. Как только появятся рогатки и толкущийся возле них народ в подозрительных плащах с еще более подозрительными дубинками, тут же разворачиваемся и ищем больницу в черте города. Черт! Каскаду известно о болезни Рошаля.